Как изменить мир? Недавно ушедший от нас Стив Джобс, Стивен Абдулфаттахович Джандали, личность, несомненно, выдающаяся. Он покорил сердца миллионов, но как это получилось, до сих пор теми же миллионами не понято. Фирма Apple, созданная им совместно с парой старых друзей, прославлена изобилием изобретений. Но по этой части ей далеко до легендарной лаборатории Менло Парк. Не только ее создатель, несомненно, великий изобретатель Томас Алва Сэмюэл Огденович Эдисон, но и едва ли не все сотрудники постоянно создавали нечто новое. Apple же в расчете на одного сотрудника вовсе не так уж креативно. Даже если не брать в расчет тех, кто занимался непосредственным конструированием и серийным производством, все равно Джобсу до Эдисона далеко. Более того, Эдисон зачастую открывал новые направления, вроде, например, первой системы звукозаписи, пригодной к практическому применению. Джобс скорее совершенствовал существующее. Созданный им персональный компьютер Apple II вовсе не первый в мире, хотя и первый действительно массовый. Проигрыватель iPod и телефон iPhone содержали только технические возможности, уже опробованные во многих иных конструкциях. Правда, Джобс заработал куда больше Эдисона, даже со всеми поправками на инфляцию. Состояние Эдисона составляло едва ли сотую долю состояния богатейшего человека его времени. Состояние Джобса — примерно десятую. Но если бы Джобс решил пойти по пути заработка, он со своим даром провидения и несомненным деловым чутьем, скорее всего, превзошел бы и своего коллегу Билла Уильяма Хенри III Гейтса и профессионального финансиста Уоррена Эдуарда Хофардовича Баффета. Потому что лучше Гейтса чувствовал потребности людей и лучше Баффета направление движения рынка. Более того, он обычно сам создавал это направление. Те же iPod и iPhone стали первыми массовыми изделиями в своих секторах, хотя сами эти сектора пытались прощупать уже многие. Джобс влиял на сами настроения людей и мог бы воспользоваться наработками Джорджа Сороса. Тот стал великим, хотя и далеко не столь благородным, как Баффет, финансистом, как раз благодаря теории учета психологии субъектов рынка и возможности влияния на нее. Наверное, Джобс мог играть не только с долгосрочными вложениями, как Баффет, но и с фондовым рынком, как Сорос. Почему же Джобс пошел иным путем? Почему его нельзя сравнить ни с Эдисоном, ни с Баффетом, ни тем более с Соросом? И с кем можно сравнить? На наш взгляд, с Николаем Николаевичем Коперником. Коперник не открыл ничего нового в науке. Гелиоцентрическая система устройства мира известна еще с античных времен и в те же времена уступила место геоцентрической. В основном благодаря математическому таланту Клавдия Птолемея. Тот разработал надежную методику предсказаний движений светил на основе взаимных перемещений множества окружностей. По современным математическим понятиям, он разложил наблюдаемые периодические движения небесных тел в ряд по простейшим движениям. Такой ряд можно расширять по мере надобности, получая любую нужную точность расчета. Но система Птолемея некрасиво. Слишком уж много накопилось в ней и самих расчетных окружностей, и столь же ненаблюдаемых правил их движения. Коперник почувствовал это и выбрал систему красивую, значит, соответствующую реальному миру, да еще и простую, значит, понятную многим. Чтобы понимать нагромождение Птолемеевых циклов, нужен незаурядный уровень мышления и немалый навык расчета. Соответственно, ограничен был круг чувствующих, а тем более понимающих картину мироздания. Коперник резко, сразу во многие тысячи раз, нарастил число сознающих устройство мира, умеющих с нею обращаться. Точно так же и Джобс нарастил число умеющих обращаться с информационной техникой. До него компьютерные технологии были в духе Птолемея рассчитаны только на немногих профессионалов, решающих задачи для всех прочих. Джобс, компьютерный Коперник, приобщил к таинствам пользования новой техникой тех, кто вовсе не стремился вникать в тонкости электронных схем и систем счисления, да вдобавок сделал доступные им системы красивыми. Изящество техники зачастую считают излишним. Но великий авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев сказал: «Некрасивое не полетит. Красота не только впечатляющий трюк, но и свидетельство продуманности конструкции». Например, леденцовый полупрозрачный корпус iMac вытащил Apple из финансовой пропасти, куда она угодила в отсутствие Джобса, не только благодаря эффектному виду. Он еще и доказал, температурный режим конструкции так продуман, что даже в таком, вроде бы неудобном для вентиляции корпусе, ничто не перегреется. А ведь в компьютерах от нагрева зависит не только долговечность, но и вероятность сбоев. Джобс наглядно показал тем, кто хоть немного разбирается в технике: iMac работает безупречно. Сходным образом некрасивы были до вмешательства Джобса и цифровые плееры, и смартфоны, и планшетники. Порой они были чудесами техники, как первые летающие этажерки или самобеглые коляски. Но сравните самолет братьев Орвилла и Уилбера, Милтоновичей Райтов, хотя бы с первой авиаэткой Туполева или мотоколяску Карла Фридриха Михаэля Йохан Георгиевича Бенца с жестянкой Хенри Уильямича Форда. И сразу станет видно, почему техническое совершенствование неотделимо от роста удобства и красоты. Причем не только в оформлении, но прежде всего в использовании, чем и прославился Джобс. Он умел разглядеть совершенство даже в чужих работах. Так графический интерфейс и компьютерная мышь созданы в исследовательском центре компании Xerox в Пало-Альто. Но там никто не озаботился их практическим применением. Джобс, посетив центр, увидел эти идеи и вместе с инженерами своей фирмы создал на их основе свою систему. Столь удачную, что и по сей день новые разработчики подражают Apple, а не Xerox. Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусена Мария Делорос Ремедиос Сиприано деля Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Хосевич Руи и Пикассо сказал: «Хорошие художники копируют, а выдающиеся воруют». Имея в виду как раз то, что выдающийся творец превращает заимствованное в нечто столь новое, что в его творениях уже невозможно разглядеть следы заимствования. Джобс не ограничился техникой. Например, в студии спецэффектов Джорджа Уолтона Джордж Уолтоновича Лукаса он разглядел такой потенциал компьютерной анимации, о каком сам создатель «Звездных войн» и не мечтал. Pixar показала студии Уолта Диснея Уолтера Элайосовича Дисни, слишком уж привыкший почивать на собственных лаврах, как надо сейчас рисовать кино. А потом слилась со студией Диснея, чтобы объединить художественные возможности с техническими. Созданный Джобсом интернет-магазин музыки, сопряженный с iPod, оказался в борьбе с информационным пиратством несравненно мощнее любых рейдов охотников за контрфактом. Установленная Джобсом цена одной композиции стала разумным компромиссом интересов творцов и слушателей. А формат доступа к творчеству столь удобен, что и заплатить не жаль. Джобс изменил мир прежде всего тем, что в рекордно малый срок добился восприятия канонов красоты громадной массой. Он дал миру новые нормы эстетики. Не зря 317 патентов на имя самого Джобса дизайнерские. Для него дизайн не только удобство жизни, но и сама жизнь. С Джобса еще долго будут брать пример, как с Коперника, как с несметного множества творцов, живших между Коперником и Джобсом. Но заметьте, и Коперник, и Джобс, и множество примеров для подражания, знакомых каждому из нас, западные. А что у нас с теми, кто изменил мир? Наверное, Владимир Ильич Ульянов по размаху изменений не только в нашей стране, но и во всех прочих, ибо они 7 десятилетий развивались с оглядкой на нас, куда серьезнее Джобса. Да и Иосиф Виссарионович Джугашвили от него не отстает, а кое в чем и опережает. Но оба они выходят далеко за рамки этой главы, о них мы говорим отдельно. Здесь говорим о тех, кто изменил мир не физической силой, а только мирным путем. За пределами нашей страны один из известнейших таких примеров — Мохандас Карамчандович по прозвищу Махатма, великая душа Ганди. Он был, конечно, блестящим мастером интриги, вышибания клина клином, но все его деяния ненасильственны. Впрочем, он все равно оставался в пределах политики, а она слишком близка к силе, так что и его лучше вынести за скобки этой книги. У нас известнейший аналог Ганди — Александр Исаакович Солженицын. Но на мир за пределами нашей страны он повлиял, пожалуй, побольше, чем на нас самих. Хотя бы потому, что его призыв жить не по лжи мы, несомненно, восприняли не всерьез. А сопоставимый по творческому и несравненно больший по научному потенциалу академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и вовсе остался непонятым. Сходным образом и Иван Петрович Павлов своим революционным учением о рефлексах повлиял на весь мир куда сильнее, чем на родную страну. Более того, у нас его именем довольно долго останавливали многие направления психологических исследований, пытаясь все мышление и все чувства свести к рефлексам. Исследование истории нашей культуры доказывает, у нас ничуть не меньше, чем во всем остальном мире, творческих личностей, способных раскачать весь мир, если не подобно Ленину, то по меньшей мере подобно Джобсу. Но сама атмосфера нашей страны на редкость надежно гасит импульсы развития. Может быть, как раз потому, что слишком уж много источников таких импульсов. Лишь в очень короткие окна возможностей удается вписаться действительно многим. Вспомним хотя бы нашу живопись 1920-х, когда совместно творили, подпитывая художественными концепциями друг друга и весь остальной мир искусства, такие фигуры всемирного уровня, как Александр Михайлович Родченко, Владимир Евграфович Татлин, Павел Николаевич Филонов, Марк Захарович Шагал, но уже к концу десятилетия кто уехал, кто ушел в классицизм. Долгое время у нас атмосферу борьбы с творчеством считали частью и следствием социализма. Советский Союз развалили в немалой степени под лозунгами творческой свободы, чтобы каждая личность могла влиять и на страну, и на весь мир. Но прошедшие два десятилетия показали. Нынче у нас личность значит поменьше, чем даже в советское время. Незадолго до своей кончины Стив Джобс встречался с президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Весь мир обошли кадры восторга на лице российского президента, получившего новый iPhone от его творца. Мы были бы тоже в восторге, если бы Медведев задумался о том, чтобы российские творцы также влияли на мир создавая продукты, восхищающие планету. Но, к несчастью, да-да, к несчастью, Дмитрий Анатольевич решил отдать нас на покорение миру. Миру творцов, созидателей, каковыми являются, например, Япония, Швейцария, США и даже Китай. Нам же уготована роль юзеров, пользователей. Даже шумная кампания по внедрению интернета в российские школы не была подкреплена созданием системы образовательного контента. Идите, мальчики и девочки, на всякие сомнительные сайты, пользуйтесь, разлагайтесь. А ведь можно было посмотреть на то, что придумали совсем недавно такие гиганты, как Исаак Кушелевич Кикоин и Андрей Николаевич Катаев. После усыновления сестрой покойной матери Колмогоров заочные физико-математические школы и соединить с возможностями сети. Тогда до каждой поселковой школы, до каждой яранги дошли бы уроки лучших ученых и педагогов страны. Россия богата творцами. Нужно уметь их разглядеть, поддержать их находки. Это непросто. Даже в капиталистическом мире, объявленном миром творцов и их творений, рынок зачастую тупо проходит мимо.